Я постаралась неслышно прикрыть за собой дверь, чтобы не отвлекать его от размышлений, и устремилась в кухню. Меня мучил голод, и, представляя себе холодную куриную ножку, ждущую меня в холодильнике, я совершенно упустила из виду, что Клара Ивановна недавно ввела новую традицию — ланч. Лидия, Олег и сама Клара Ивановна восседали за круглым столом и вкушали второй завтрак. Не знаю, каким чудом Григорию удалось избежать его. Все трое были преисполнены осознания важности момента. Попробуй не преисполнись, когда Клара Ивановна контролирует каждое твое движение, включая непроизвольное подергивание лицевых мышц. На большом блюде стыла вареная картошка, а Олег готовился разделывать курицу. Ту самую, которую я собиралась украсть из холодильника. И в эту ответственную минуту я влетела в столовую и предстала перед ними. Лидия несолидно ойкнула. Олег уронил нож, и тот громко звякнул о край тарелки. Клара Ивановна выпучила глаза. Все трое молча уставились на меня, забыв про свой ланч. В стороне стоял старинный буфет с зеркальными дверцами, и, переведя взгляд с нашей хозяйки на свое отражение, я поняла, почему Григорий и все остальные так отреагировали на мое появление. То, что отразилось в зеркале, превзошло мои ожидания. По моему облику можно было подумать, что последний месяц я провела на обширной плантации, внося свою скромную рабочую лепту в благосостояние ее владельца, и была неоднократно бита им за некачественный труд. Джинсы, перепачканные и мокрые, протерлись на коленях, а футболка выглядела так, словно ее изваляли в луже, прежде чем отдать мне. Левую щеку пересекала длинная кривая царапина. Я так и не вспомнила, когда заработала ее. Под правым глазом почти картинно размазалась грязь. Точь в точь серо-сиреневый фингал. Верхняя губа после удара фонариком распухла и покраснела. Хуже всего выглядели руки. Борьба с плющом не прошла для них бесследно, и мои ладони стали напоминать лапы зеленого великана Шрека, мультфильм про которого очень любит Федя. В волосах у меня запуталась старая паутина со всем ее содержимым, включая давно почившего восьминогого хозяина. Его кривые лапки торчали вверх, а рядом с ними упокоилась сушеная муха, внося в композицию долю экспрессии. «Лилия, что это?» Придя в себя, взвизгнула Клара Ивановна, выпучив глаза и тыча пальцем в мою прическу. Все остальное почему-то меньше поразило ее. Не знаю, в чем была причина, но я вдруг почувствовала себя легко и свободно. Как будто, пробравшись через подземный ход, ободрала об его каменные стены наросшую на меня за много лет боязнь ляпнуть что-нибудь не то. Страх быть высмеянной и наказанной. «Готовлюсь к эскоту, Клара Ивановна», — почтительно сказала я с полупоклоном. «Нельзя отставать от Европы». Она впервые не нашлась, что сказать. Зато Олег пришел в себя. «Где ты была?» — резко спросил он. «Отвечай». Гуляла после завтрака. Нагуливала аппетит. «Клара Ивановна, вы позволите?» Клара Ивановна не ответила. Я мелкими шажочками приблизилась к блюду, стоявшему посредине стола, и, пошевелив над ним пальцами, от которых остро несло хмелем, решилась. Прежде чем кто-то успел что-нибудь сказать, примерилась к куриной ноге, ухватила скользкую теплую ляжку и с хрустом оторвала ее. Лидия испуганно вскрикнула. «Простите», — извинилась я, — «мне нужно принять душ. Я присоединюсь к вам позже, с вашего позволения, Клара Ивановна». Я пошла к выходу, сдерживая желание вцепиться зубами в нежное куриное мясо сию же секунду. Навстречу мне в коридоре повстречался Григорий, возвращавшийся в компанию нашей мучительницы, и я благожелательно улыбнулась ему, предвкушая скорую трапезу. Но, очевидно, я недооценила силу образа «женщина с куриной ногой». Вместо того, чтобы ответить мне улыбкой, Гриша отпрянул в сторону и прижался к стене. Взгляд у него стал такой, словно он опасался, что участь обезножившей курицы может постичь и его. Я пожала плечами прошла мимо и поднялась на второй этаж, в свою комнату. В одном из ящиков, совсем недавно, мне попадался большой фонарь. Надо было найти его. «Почему вы ничего не сказали мне?» «Что именно?» — весьма правдоподобно удивилась Евгения Черникова. Она провела Сергея в дом, несколько раздраженная тем, что он заявился так рано. «А вы не догадываетесь?» Бабкин обернулся к ней, и Черниковой, про себя называвший сыщика этот уволень, вдруг стало не по себе. Она крайне редко тушевалась в присутствии мужчин, но теперь едва не покраснела от смущения, как девчонка под тяжелым давящим взглядом. Бабкин был чертовски зол. Во-первых, завтрак в пансионате «Рассвет» превзошел худшие его ожидания. У Сергея было недоброе предчувствие, что еще 3-4 дня, и морская капуста покажется ему вкусной пищей. На эту печальную мысль его навело наблюдение за остальными отдыхающими, которые с видимым аппетитом поедали вонючие темно-зеленые волокна, похожие на умерших от истощения червяков. Во-вторых, приезд Илюшина откладывался. Дело, которое Макар должен был закончить в один день, вдруг вышло на новый виток, и напарник позвонил во время завтрака, чтобы сообщить, пока Бабкину придется работать одному. В-третьих, клиентка утаила важные сведения, и Сергей узнал их случайно от постороннего человека. Если бы не болтливость доктора, дело все еще представлялось бы ему в ином свете. «Так почему?» — рассерженно повторил он. «Три исчезновения за последний месяц. Не одно, а три. Вы понимаете, что это все меняет?» «Понимаю. Но и вы меня поймите. Я должна была удостовериться, что вы в состоянии сами узнать нужную информацию». Сыщик едва не вспылил. Он помолчал, а затем ровно сказал. «Я вам не мальчик, чтобы проходить тест на профпригодность. Либо мы работаем, а не проверяем друг друга, либо вы ищете специалистов по своему вкусу. Решайте». В эту минуту Сергей почти хотел, чтобы Черникова сказала «нет», тем самым дав ему законное основание вернуться в Москву. Но она поджала тонкие губы и произнесла, глядя перед собой. «Извините, я, наверное, действительно...» Вторую часть фразы выговорить оказалось значительно труднее, но Евгения справилась с собой и закончила. «Была не права». «Что еще вы мне не сказали?» «Больше ничего, только это». «Что вы знаете об исчезновении девушек?» «Ничего». «Этого не может быть. Как минимум, вы должны были видеть их. А если не вы, то ваша дочь. Давайте позовем Матильду и спросим ее об этом». «Нет, не позовем и не спросим», — отрезала Черникова. «Почему же?» «Потому что я запрещала Матильде общаться с ними». Повисла пауза. Женщина свирепо смотрела на Бабкина, словно сторожевой пес, опасающийся вторжения чужака в конуру с щенятами. Сергею стало и смешно, и досадно. Он попытался скрыть улыбку, но у него ничего не получилось. «Что смешного?» — сердито спросила Черникова. «Если вы запрещали с ними общаться, то Матильда наверняка знает больше, чем вы думаете. Кстати, чем был вызван запрет?» Черникова молчала, насупившись, и Бабкин напомнил. «Мы, кажется, договорились, что вы рассказываете все, что знаете». «Черт с вами!» — в сердцах сказала Евгения. «Я расскажу, но предупреждаю. Это не имеет никакого отношения к их исчезновению. Просто они мне не нравились, вот и все. Особенно Верка. Наглая, развязная девица, пристающая к мужчинам. Зачем моей дочери такая компания? Удивляюсь Григорьевой, которая закрывает на все глаза». «На что на все?» — насторожился Бабкин. «Ольга Романовна замужем, и очень удачно», — объяснила Черникова. «Муж у нее хирург в частной клинике. Весьма успешный и привлекательный мужчина. Он приезжает к ней каждые выходные. А эта мелкая дрянь откровенно крутит перед ним хвостом и заигрывает. Думаете, почему она все время вертится в пансионате? У нее здесь работает родственница. Женщина от души расхохоталась. Ох, только мужчины могут быть такими наивными. Ей 100 лет не сдалась престарелая тетушка. Верка — провинциальная щучка с острыми зубками. Она спит и видит, как бы затащить к себе в постель мужа заведующей. А вы, мужики, ну такие дурни. Она с горечью махнула рукой, без малейшего сомнения причисляя Бабкина к сонму дурней. Сергей не собирался возражать. «А вторая?» — спросил он. «Такая же, только в уменьшенном масштабе», — не задумываясь, ответила Евгения. «И поглупей». «Господи, Сергей, вы поймите, они из Вязников. Вы были в этой дыре? Видели, как там люди живут?» Сергей хотел ответить, что живут так же, как везде в России, но не стал. Не имело смысла спорить с клиенткой, убежденной, что любая жительница Вязников мечтает уехать в Москву. «Когда Верка пропала, мы с Матильдой ходили за грибами, и поэтому я не знаю подробностей. Но не сомневаюсь, что она кувыркалась в чьей-нибудь постели». «А другая девушка?» «Что другая девушка?» «Тоже кувыркалась?» «Не знаю», — поколебавшись, призналась Евгения, не уловив иронии. «Катя-младшая не такая распущенная. Она приезжает несколько раз в неделю с корзиной яблок. Встает возле столовой и за пару часов продает весь свой товар отдыхающим. Предприимчивая девчушка. Но я все равно хочу, чтобы у Матильды был другой круг общения». «Хорошо, хорошо, я понял», — нетерпеливо бросил Сергей. «Значит, обе девочки появлялись здесь регулярно, правильно?» 2-3 раза в неделю. Иногда чаще». Черникова с каждым новым вопросом теряла терпение и, наконец, не выдержала. «Но почему такой интерес к ним?» Бабкин в изумлении воззрился на нее. «Что, в самом деле не видите связи?» «Нет. Вы должны заниматься тем, кто похитил мою дочь. А вместо этого зачем-то расспрашиваете меня о 2 мелких шлюшках. Это даже не странно, а неприлично. Я могу запретить вам вести расследование в этом направлении. И запрещаю. По-моему, вы просто-напросто удовлетворяете свое мужское любопытство». Лицо Черникова исказило гримаса злости. Сергей, сначала оторопевший от этой вспышки, начал кое-что понимать. Его клиентка не допускала возможности, что у ее дочери и 2 поселковых девчонок, которым она дала такую жесткую характеристику, может быть что-то общее. Пусть даже это общее состояло лишь в том, что один и тот же человек замешан в их исчезновении. Найди он такого злоумышленника, Евгения Черникова, пожалуй, принялась бы доказывать его непричастность к похищению Матильды. «Думаю, все-таки эти случаи связаны», — сказал Сергей, решив пока пропустить мимо ушей нелепое обвинение и запрет на расследование. «И простите, но вы переоцениваете силу своих внушений дочери». Черникова встала, налила из чайника стакан воды и выпила залпом, как пьют водку. «Матильда!» — крикнула она. «Матильда!» Девочка вбежала в комнату так быстро, что у Бабкина закралась мысль, не подслушивала ли та. «Да, мам?» «Скажи мне», — строго обратилась к ней Черникова. «Ты разговаривала с девочками из Вязников, Верой и Катей?» Матильда покачала головой. «Только 1 раз, когда покупала у Кати яблоки», — вспомнила она. Евгения торжествующе взглянула на сыщика, словно хотела сказать: «Вот видите?» «Матильда, помоги нам», — попросил Бабкин. «Мы с твоей мамой не можем вспомнить, по каким дням Катя и Вера приезжают сюда. По четвергам и вторникам?» «Нет, они приезжают, когда захотят», — живо ответила девочка. «Только Вера обычно выбирает субботу, потому что...» Она вдруг запнулась, и на личике появилась растерянность. «Детская уловка, дружок», — посочувствовал ей мысленно Сергей. «Но ты попалась». «Что?» — ахнула Черникова. «Матильда?» «Мама, я не это хотела сказать», — пробормотала та, оправдываясь. «Мы с ними ни разу даже не...» «Не смей мне врать!» «Спокойно, спокойно», — остановил ее Бабкин. «Матильда, подойди ко мне, пожалуйста». Девочка приблизилась, понурив голову и сильно покраснев. Сергей сделал Черниковой знак не встревать.